Через несколько минут он получил убедительный ответ. Кругом стоял 18-градусный мороз, а под снегом было совсем тепло, 8 градусов выше нуля. Однако не всем растениям в тундре удается обмануть время года. Подавляющее их большинство обречено на лютые морозы и, что еще хуже, на резкие порывы ветра, требуют не менее 2 лет, чтобы созревать и плодоносить. Многолетние растения таким образом совершают ежегодно лишь часть полного цикла развития, а затем погружаются в зимнюю спячку, пробуждаясь к жизни следующей весной. Многие виды растений, вместо того, чтобы ждать, пока созреют семена, размножаются из почек, укрытых под землей. Как только начинают пригревать первые лучи солнца, почки расцветают и плодоносят. Карликовые кустарники, тесно прильнувшие к земле, как и вся остальная растительность, судорожно цепляются за каждую расщелину в скалистом грунте, за каждый клочок земли. Ива не вырастает на севере Гренландии выше, чем до середины икры ноги человека, а толщина ее ствола не превышает 2 сантиметров. Один из стволов, срез которого был внимательно рассмотрен под микроскопом, состоял из 400 колец. Много зим и весен пришлось прожить старушке, чтобы достигнуть всего нескольких десятков сантиметров в высоту. В умеренном климате 400-летний дуб вытянулся бы на 30-40 метров в высоту, а обхватить его смогли бы только несколько человек, взявшихся за руки. Нормально величины белые грибы и шампиньоны кажутся в рощицах карликовых ив великанами. Их легко обнаружить среди вересковых зарослей. Чем дальше к югу острова, тем богаче становится флора. В окрестностях мыса Фарвель, в укромных долинах, вдали от морского побережья, ива, ольха, береза, стволы которых вывернуты и скрючены, достигают 3, а порою даже 4 метра в высоту. Они обычно растут на небольших участках, площадью всего в несколько сот квадратных метров, и совершенно не похожи на деревья в зоне умеренного климата. Материковый лед, покрывающий 0,9 поверхности Гренландии, оставляет немного места растительности. Только на юге фронт ледников отступает на 200 с лишним километров от берегов океана. И именно здесь расположены самые буйные луга и даже развивается скотоводство. Луга, покрытые сочной зеленью, постепенно переходят в тундру, которая узкой полосой, изрезанная фьордами и ледниковыми языками, протянулась вдоль западного побережья вплоть до залива Диско. Другая, более обширная, но и более убогая полоса тундры расположена на противоположной стороне, на юго-восточных берегах острова. Повсюду, где земля не скована белым панцирем, где из-под льда выглядывает скалистая порода, к малейшим расщелинам на крутых склонах упорно льнут мхи и лишайники. Даже тающие весной пласты снега приобретают порой красноватый оттенок, от покрывающих их миллионов микроскопических одноклеточных растений. Так не только люди, не только звери, но и этот крайне скудный растительный мир скован вечным холодом на крупнейшем острове земного шара. Он также упорно боролся тысячелетиями за свое существование и будет существовать еще много веков, если только люди атомного века не нарушат равновесие в природе, ее извечных законов, бездумно отравляя землю, воду и воздух химическими продуктами и радиоактивными отходами. По промерзшей тундре далеко разносился глухой гул, перерастая в монотонные раскаты, как если бы в море одновременно рушились десятки айсбергов. Над сбившимися в кучу туловищами простирался лес раскидистых рогов, колыхавшихся, словно ветви деревьев, в бурю. Топот копыт, треск сталкивающихся рогов, огромная лавина животных неслась мощным потоком, достигавшим 70 километров в ширину. Сутки, вторые, третьи. И так без перерыва в течение 11 дней. О такой миграции самого быстроногого зверя Арктики, карибу, рассказывали еще лет 50 назад эскимосы и трапперы. Об их постоянных странствиях из лесистых просторов Канады к берегам Северного Ледовитого океана. О счастливых временах, когда не было недостатка ни в мясе, ни в шкурах для яранг, ни в одежде. Когда из года в год по одному и тому же маршруту неизменно проходило более 10 миллионов зверей. Увы, времена эти миновали безвозвратно. Убогая тундра Гренландии не могла бы прокормить столь многочисленные стада карибу. Однако в свое время на восточных и западных берегах их тоже было немало. На востоке их истребили два жестоких врага – человек и волк. На западном же побережье произошла иная трагедия. В 1900 году там выдалась мягкая и небывала ранняя весна. В прозрачном воздухе стоял гомон возвращавшихся из теплых стран птиц. Небо было безоблачным и сильно припекало солнце, быстро очищая от снега обширные участки тундры, покрытые словно золотистым покрывалом, плотным ковром ягеля. Тысячи, десятки тысяч карибу спокойно пасли здесь, медленно пережевывая молодые побеги излюбленных ими растений. Катастрофа произошла неожиданно. С безоблачного, казалось, неба хлынул дождь, проливной, тропический. Волна следовала за волной, молотила, хлестала струями воды, которая, попав на мерзлую землю, мгновенно превращалась в толстую ледяную корку. Тщетно промокшие в этом невиданном ливне несчастные животные долбили стекловидный покров своими мощными копытами. Его ничто не могло бы пробить. Природа вынесла оленям безжалостный и безапелляционный приговор. В ту весну погибли от голода десятки тысяч карибу. и уже никогда больше их стада в Гренландии не бывали столь многочисленными, как прежде.